Боже милосердный, для меня эта перспектива не из приятных. Но ведь возможен и иной расклад, верно? Уимзи, не нравится мне все это. Ужасно неприятная история. Господи, ну чтобы нам не договориться полюбовно. Но дама на компромисс упорный не идет, и вы об этом знаете. Так что придется нам докапываться до фактов, так или иначе. Я непременно уговорю Мерблса предложить Притчарду эксгумацию. О боже, он что-то предпримет? Притчард? Ну, если он честный человек, и если клиентка его порядочная женщина, то запрос они поддержат. А если нет, я предположу, что им есть чего скрывать. Да, эти на все способны. Мошенники, одно слово. Но ведь без моего согласия они ничего не смогут сделать, правда? Пожалуй, что и нет. А если попробуют, так проблем не оберутся, не говоря уже об огласке. Но если вы человек честный, вы разрешение дадите. Уж вам-то скрывать нечего, верно? Ну, разумеется, нечего, и все-таки сдается мне. Они нас уже подозревают в нечестной игре, настаивал Уимзи. Этот невежда, Притчард, можно сказать, объявил мне об этом открытым текстом. Я всякий день жду, что он предложит эксгумацию по собственному почину. Лучше нам успеть первыми. Ну, если дело обстоит так, то, наверное, так мы и поступим. Но хоть убейте, не верю я, что мы с этого хоть что-нибудь выиграем. А ведь слухи разнесутся мгновенно, и шум поднимется страшный. Но нет ли другого способа? Ну, вы ведь так чертовски умны, Уимзи! Послушайте, Фентиман, вы хотите установить истину? Или стремитесь отыграть наследство всеми правдами и неправдами? Ну же, сознавайтесь, что вам ближе? Ну, разумеется, я хочу установить истину. Отлично. Каков будет наш следующий шаг, я уже объяснил. Тысячи чертей! С досадой выругался Фентиман. Похоже, выхода у нас и впрямь нет. Но я понятия не имею, как это делается и куда обращаться. Садитесь, я продиктую вам письмо. Видя, что отвертеться не удастся, Роберт Фентиман с ворчанием взялся за перо. Но ведь есть еще и Джордж. Я должен посоветоваться с братом. Джорджа это никак не касается, разве что косвенно. Вот так, хорошо. Теперь напишите Мерблсу, расскажите, что собираетесь предпринять, и дайте указание уведомить противную сторону. А не следует ли сперва обсудить это дело с Мерблсом? Да я уже все обсудил с ним, и он со мной согласился. Законники на что угодно согласятся, им только подавай гонорары до неприятности. Именно. И все-таки адвокаты – это еще меньше из зол. Написали? Да. Давайте сюда. Я их сам отправлю, эти письма. Ну вот, больше вам тревожиться не о чем. Мы с Мерблзом обо всем позаботимся. Наш славный детективных дел мастер тем временем приглядит за Оливером. Ну, а вы резвитесь себе на досуге. Вы, наверное, хотите сказать, как это мило с моей стороны взять на себя все хлопоты. Ну что вы, мне это в удовольствие. Пустяки какие, я со всей душой. Выпейте чего-нибудь. Расстроенный майор от угощения категорически отказался и собрался уходить. Вы только не думайте, Уимзи, что я напрочь лишен благодарности и тому подобное. Но уж больно непристойно все это выглядит. При вашем-то опыте и так расчувствоваться из-за какого-то трупа, удивился Уимзи. Право, мы с вами повидали немало всяческих непристойностей. Да на порядок гаже, чем тихое, мирное извлечение покойничка из могилы на самом что ни на есть респектабельном кладбище. «Да трупа мне дела нет», — фыркнул майор, — «но вся история выглядит преотвратно. Вот и все». «А вы подумайте про деньги», — усмехнулся Уимзи, захлопывая за гостем дверь. Его светлость возвратился в библиотеку, взвешивая на руке оба письма. А ведь сколько людей ныне оказались на улице только потому, что не пошли с козырной карты. Бантер, будьте так добры, отнесите эти письма на почту. И еще, нынче вечером со мной ужинает мистер Паркер. Ну, вы знаете, пряные закуски, можно еще присовокупить пару бутылок Шамбертона. Как скажете, милорд. Следующим пунктом программы Уимзи было набросать короткое конфиденциальное послание некоему высокопоставленному должностному лицу из Министерства внутренних дел, своему хорошему знакомому. Поставив точку, он возвратился к телефону и назвал номер Пенберти. «Это вы, Пенберти? Уимзи на проводе. Послушайте, старина, вы ведь в курсе дела Фентимана?» «Да. Знаете, мы послали запрос на эксгумацию». «На что?» «На эксгумацию». «Нет, ваше свидетельство о смерти тут ни при чем. Мы отлично знаем, что здесь все в порядке. Просто хотелось бы уточнить время смерти». И лорд Питер в общих чертах обрисовал свой замысел. «Думаете, что-нибудь из этого выйдет?» «Очень может быть, что и да». «Ну, рад слышать. В таких вопросах я полный профан. Но мне тут пришло в голову, что идея не дурна. Очень оригинальный подход». «Да, я всегда был смышленым мальчонкой. Разумеется, потребуется и ваше присутствие, доктор». «Аутопсию поручат мне? Ну, если вы не против. А анализы проведет Лабок». «Анализы чего?» «Да содержимого. Надо же проверить, что старик покушал. Почки с гренками или яичницу с ветчиной». «А, понимаю. Сомневаюсь, впрочем, что будет толк. Уж слишком много времени прошло». «Пожалуй, что и не будет. Но пусть уж Лабок глянет профессиональным оком». «Да, безусловно. А раз уж я выписывал свидетельство о смерти, лучше бы, чтобы мои выводы подтвердил кто-то другой». «Именно. Я знал, что вы меня поймете». «Никаких обид?» «Ни малейших. Разумеется, если бы мы только знали, что возникнет вся эта неразбериха, я бы провел вскрытие сразу». «Естественно, провели бы. Ну что ж, дело уже не поправишь. Как вышло, так вышло. А дате я вас извещу. Полагаю, Министерство внутренних дел кого-нибудь пришлет. Я просто подумал, что надо бы дать вам знать». «Очень любезно с вашей стороны, Уимзи. Рад был пообщаться. Надеюсь, ничего неприятного в процессе вскрытия не всплывет». «Это вы по поводу своего свидетельства?» «Ну, как вам сказать?» «Нет, на этот счет я особо не тревожусь. Хотя, безусловно, никогда не знаешь, чего ждать. Я размышлял на предмет этого злосчастного трупного окоченения. Вы с капитаном Фентиманом давно виделись?» «Недавно». «Но я ни о чем таком не упоминал. Лучше и не надо. Разве что острая необходимость возникнет. Ну, так вы мне перезвоните насчет даты. Все непременно. До свидания». День выдался крайне событийный. Около 4 часов, с трудом переводя дух, примчался посыльный от мистера Мерблза. Он наотрез отказывался осквернять свою контору мерзким изобретением века под названием телефон. «Мистер Мерблз свидетельствует свое почтение, и не будет ли лорд Питер так любезен прочесть записку и немедленно отослать ответ?» В записке говорилось следующее. «Дорогой лорд Питер, по делу покойного Фентимана заходил мистер Притчард. Сообщил, что его клиентка готова пойти на компромисс и поделить деньги, если удастся получить разрешение суда. Прежде чем я посоветуюсь с моим клиентом, майором Фентиманом, я был бы весьма признателен, если бы вы сообщили свое мнение касательно хода расследования на данный момент. Искренне ваш Дж. Мерблз». Лорд Питер не задержался с ответом. «Дорогой мистер Мерблз, по делу покойного Фентимана. Поздно идти на компромисс. Разве что вы согласны участвовать в мошенничестве. Помните, я вас предупреждал. Роберт запросил ордер на эксгумацию. Вы не отужинаете со мной в 8 П.У.» Отослав записку, его светлость позвонил Бантеру. «Бантер, как вам известно, шампанское я употребляю крайне редко. Но сейчас, в кои-то веки, я склонен изменить своим правилам. Захвати бокал и для себя тоже». Пробка весело выстрелила в потолок, и лорд Питер встал на ноги. «Бантер, — проговорил он, — я скажу тост. За победу инстинкта над разумом!»